Привет, это люди по ту сторону Ника. И сегодня мы погружаемся в самое, пожалуй, интимное, что есть в сети, в святая святых, в чат-логи. И что особенно пикантно, делаем мы это в канун Нового года. Когда все, ну знаешь, ждут какой-то сказки, тепла, а получают, ну получают то, что получают. Да, у нас на календаре 28 декабря 2025 года. Именно. И сегодня мы препарируем, я бы сказал, архетипическую драму. В центре внимания два персонажа — Милка и Пиу. И это не сплетни. Это попытка разобраться в одном феномене. Когда любовь — это не цель, а жестокий, но, видимо, необходимый этап самоопределения. Да, и все это разворачивается на фоне рождественских праздников, что добавляет, конечно, особого жуткого цинизма. Вот этот контраст, да, внешнее ожидание чуда и внутренний разрыв. И вроде бы, ну, обычная предпраздничная болтовня, огоньки, елочки, но за этим фасадом настоящая драма. И наша задача сегодня не просто по косточкам разобрать их ссору. Мы попробуем понять, где вообще проходит эта тонкая грань, где заканчивается подлинный человеческий конфликт и где начинается, ну, такой дешевый спектакль на публику. И вот этот рождественский фон — это ведь не просто декорация, это, я бы сказала, мощнейший усилитель. Понимаешь, вокруг вот эта вся атмосфера ожидания, тепла, чудес, какого-то единения. А мы на этом фоне видим историю тотального разрыва. Причем разрыва демонстративного, публичного. Чат, по сути, превращается в театральную сцену. А все остальные участники, они просто зрители в зале. И вот это, конечно, идеальные условия, чтобы посмотреть, как вообще цифровое пространство меняет выражение эмоций, как оно позволяет им раздуваться до каких-то, ну, совершенно запредельных театральных масштабов. Давай тогда начнем с первого акта. Ночь с 26 на 27 декабря, тишина, покой, и вдруг резкий выпад от Милки в адрес Пяу. Цитата. «Будешь эту лапшу Шнапсу втирать». И в ту же секунду она выходит из чата. Просто хлопает цифровой дверью. Выглядит, как какая-то вспышка на абсолютно ровном месте. Ну, казалось бы, да, но смотри на реакцию Пью. Она же не спрашивает, что случилось, она не удивляется, она просто констатирует. Реально странная женщина. Это не реакция на что-то новое, неожиданное. Это реакция на, ну, на очередное проявление чего-то уже очень привычного. То есть там явно есть какая-то предыстория, и это напряжение копилось давно. Но самое поразительное — это не сам взрыв, а то, что происходит дальше. Точно. Проходит всего каких-то 15 минут. Милка возвращается и пишет фразу, которая просто переворачивает всю сцену. «В память о нашей одной невзаимообличающей ночи». И следом сразу «обещаю не злиться». Это же просто эмоциональные качели с какой-то сумасшедшей амплитудой. От грубого разрыва к какой-то общей интимной тайне. Вот, вот именно. И это ведь не просто примирение. Мы здесь видим, как работает то, что можно назвать эмоциональным топливом. Для некоторых людей, особенно таких нестабильных, сам вот этот цикл разрыв и примирения, всплеск адреналина от ссоры и потом дофамина от воссоединения, он становится важнее любых стабильных отношений. А цифровое пространство с его вот этой мгновенной реакцией, с возможностью эффектно уйти и потом вернуться, оно только усиливает этот эффект. Отношения превращаются в бесконечный сериал, который эти два, прости господи, конченых пидораса пишут сами для себя в реальном времени. И этот вакуум, в котором они варятся, он прорывается когда? 28 декабря. Вот там уже кульминация. Да. Там напряжение доходит до предела. И Милка вываливает на Пиу, ну, прямые оскорбления. Я даже вычитаю это прекрасно в своей уродливости. Грязная и дешёлая зверушка. Пауза. Крыса. Да. И она же ставит Пью в один ряд с другими. Ты такая же мразь, как Дресня и Вован. То есть это не просто оскорбление, это что-то вроде приговора. Изгнание из стаи, по сути. Вот. И тут, конечно, велик соблазн начать искать, кто прав, кто виноват. Но это путь в никуда. Мы тут не для этого. Мы наблюдаем за, скажем так, танцем двух невротиков. Два неврологически и психически больных пидора-избиянки. И точка. Хорошо, тогда давай к сути. В чем причина этого столкновения? Я думаю, тут дело в асимметрии. В асимметрии, да. Разверни мысли. Ну смотри, с одной стороны у нас Милка. У нее, судя по всему, сильная, очень невротичная любовь. Она уже внутри себя все решила. Чувства есть, а не факт. И она требует того же от партнера. Есть у нее одна фраза, просто гениальная в своей точности. Она пишет: «Иллюзия высоких чувств бодрила и вынуждала, слышишь? Не радовала, а вынуждала». Вынуждала. То есть это не чувство, это мотор. Сила, которая толкает вперед и требует ответного движения. Ее позиция ясна. Она уже прибыла. А с другой стороны, Пью. И вот тут вообще другая история. Пока Милка бомбит ее эмоциональными сообщениями, чем занята Пью? Она часами с каким-то почти криминалистическим упорством доказывает всему чату, что аккаунты Перчинка и Соло — это клоны. Она цитирует старые логи, она анализирует их стиль письма. Вот эта фраза «у тебя даже мозгов не хватает скобки, иначе писать или пробелы убрать». Она тратит на это какое-то колоссальное количество энергии. Ну, в психологии это бы назвали смещением фокуса. Именно. Она не отвечает на эмоцию эмоции. Она уходит в анализ, в деконструкцию. Это поведение невлюбленного. Это поведение исследователя, детектива. Она как будто пытается разложить мир на атомы, чтобы понять, как он устроен. И, видимо, чтобы понять, как устроена она сама. То есть, получается, две уебищные просто суки канифолят все мозги, потому что находятся в абсолютно разных временных зонах. Одна в зоне «мы», другая в зоне «кто я». И эти зоны не пересекаются. Идеальная иллюстрация. Но мне кажется, здесь что-то большее. Не является ли это еще и такой, знаешь, демонстрацией силы, которая на самом деле адресована Милке? Мол, смотри, твоя ночная атака меня не сломила, у меня есть сила воевать и на других фронтах, и побеждать. Может, это не просто смещение, а такое послание? Отличная мысль. Это не просто смещение. Это то, что можно назвать прокси-войной. Война по доверенности. Пио не может или не хочет атаковать Милку напрямую, возможно, боится окончательного разрыва. И вместо этого она находит прокси, подставную цель вот этих двух несчастных, и вымещает на них всю свою фрустрацию. Она ведет битву, которую она может выиграть, чтобы компенсировать поражение в той главной битве, которую она, видимо, выиграть не может. И вот тут мы подходим к роли тех самых молчаливых зрителей. А что остальные? Что другие участники чата? В логах есть их реакции на этот многочасовой конфликт? И вот это самое жуткое, практически полное молчание. Десятки людей это читают, но никто не вмешивается, никто не говорит. Хватит, идите в личку, разберитесь. Они становятся пассивной аудиторией. И вот это молчание, оно как бы негласно поощряет этот спектакль. Оно превращает общее пространство в личную сцену для этих двух актрис, оно легитимизирует их драму. Их молчание — это тоже часть представления. И вот мы подходим к моменту, который, честно говоря, когда я первый раз читал логи, просто поставил меня в тупик. Кульминация. Ночь с 27 на 28 декабря. Милка и Пью снова в чате. После нескольких каких-то нейтральных фраз Милка вдруг начинает длинный и детальный анализ. Анализ поведения двух других пользователей. Она предполагает, что у них тайные отношения, потому что они, видите ли, синхронно появляются и исчезают. И посмотри на реакцию Пью. Оно пытается все это обесценить, свести к шутке. Если он и есть тот самый ее любимый человек, порадуемся за них. Она как бы говорит: давай не будем так глубоко копать, это всего лишь чатик. И вот именно эта попытка уйти от серьезности, от глубины, которую предлагает Милка, она и становится триггером. Точно. Ответ Милки мгновенный, и он бьет наотмашь. Ты ничего просто не замечаешь. Я к этому привыкла так же, как и к тому, что часовню развалила тоже я. В одном предложении она, по сути, признается, что все ее предыдущие рассуждения о других были просто замаскированным монологом о ее собственных отношениях с Пью. Да, фраза про часовню — это же отсылка к Ивану Васильевичу, крылатое выражение, которое означает «меня всегда и во всем обвиняют». Это уже не намек. Это прямой текст, это крик о том, что ее чувства, ее наблюдения, ее мир все постоянно обесценивается, что то, что для нее важно, для Пью, просто так. Это самая суть их конфликта, которая просто вырвалась наружу. Конфликт перестал быть подтекстом. На следующий день, 28 декабря, все это уже перерастает в прямые оскорбления. Милка использует другой ник Пью, Костигатор, и пишет: «Грязная и дешевая зверушка, которая ценою самоутверждения и власти обманывает здесь своих же подонков, а позже добивает. Ты такая же мразь, как Дресня и Вован». Использование ника «Кастигатор» — это очень точный удар. «Кастигатор» с латини — это «каратель», «наказывающий». Милка бьет по самой сути ролевой модели Пью в конфликтах вот этой роли судьи, которая разоблачает и наказывает. Она как бы говорит ей: «Я вижу твою игру, я вижу твою маску». Это точка такого эмоционального дна. Кажется, ну все, после такого диалог невозможен. Вот именно. Если бы это был сценарий к фильму, любой редактор бы сказал: «Не верю, неправдоподобно, люди так себя не ведут». Но, как выясняется, ведут. Вечером того же дня, после всех этих унижений, Милка возвращается в чат и пишет Пью: «Ты, конечно, щука еще та, но я другой фильм нашла, новый, одной скучно смотреть», и предлагает посмотреть его вместе. Ей Пью. Пью соглашается, и они начинают вместе смотреть фильм. Обсуждать его, спорить о феминизме в сюжете, комментировать персонажей. Этот поворот, он абсолютно нелогичен с точки зрения здравого смысла, но он абсолютно логичен с точки зрения вот той самой теории об эмоциональном топливе. Мощнейший выброс негатива требует немедленной компенсации такой же мощной дозы близости. Им нужен не столько мир, сколько вот это завершение цикла, взрыв, примирение, чтобы система перезагрузилась и была готова, ну, к новому витку. Причем это же не настоящее примирение. Даже во время этого совместного просмотра старые обиды никуда не деваются, они просто просачиваются в репликах. Милка пышет: «Была бы Пью не редиской, я бы с ней смотрела в день по 30 фильмов». А потом, вспоминая что-то из прошлого, добавляет: «Я с Пью один раз сидела там, она уже не помнит, крыса». Конечно, это просто временное перемирие. Потребность в контакте, вот в этом общем ритуале, она оказывается сильнее свежей обиды. Но сама обида, она никуда не исчезла, она просто ушла под поверхность, чтобы дождаться следующего повода. И это как раз и доказывает, что сам процесс, сам цикл для них важнее любого результата, будь то окончательный разрыв или какой-то стабильный мир. Так что же мы в итоге увидели? Практически театральную постановку о созависимых отношениях, разыгранную в прямом эфире, перед молчаливой, но очень важной для них аудиторией. Яростные ссоры, публичные обвинения, а потом почти детская попытка найти тепло за совместным просмотром кино. И вот главный вопрос, который мы поставили в начале. Было ли это подлинная драма или спектакль? И кажется, он не имеет простого ответа. Возможно, ответ в том, что это и другое одновременно. Мы ведь привыкли думать, что онлайн-отношения — это какая-то бледная, неполноценная копия реальных. Но что если для некоторых людей именно онлайн-формат позволяет создать ту идеальную, концентрированную драму, которую они не могут или не хотят иметь в реальной жизни? Драму с мгновенными реакциями, со зрителями, с возможностью в любой момент эффектно выйти из чата, чтобы потом триумфально вернуться. Возможно, мы наблюдали не разрыв контакта, а его самую желанную для этих двоих форму. И главный вопрос, который остается после погружения в эти логи, не в том, что из этого реально, а в том, почему такая форма отношений становится для кого-то жизненной необходимостью. Да уж, у нас, как обычно, нет ответов, только вопросы, которые можно, наверное, забрать с собой в наступающий год. Вот, например, когда сильное чувство перестает быть мостом между двумя и становится просто зеркалом для одного. Или вот, что если самая сильная любовь нужна не для того, чтобы быть вместе, а чтобы понять что-то предельно важное о себе в одиночестве? Может ли уродливый, громкий конфликт быть не признаком неудачи, а доказательством того, что внутренние процессы идут правильно, хоть и асинхронно? И еще, насколько вот это внешнее давление правильных чувств, особенно в празднике, искажает то, что происходит внутри на самом деле? И главный, пожалуй, вопрос. Что страшнее, боль от разрыва или тихий ужас от осознания, что ты использовал другого человека как костыль для самоопределения? Да. Эти вопросы мы, пожалуй, оставим висеть в воздухе. Это было важно понять, чтобы уже последний человек понял, что это пидоры гнойные. Гондоны конченые, даже если это закончилось. А теперь, когда мы в этом разобрались, можно и поздравить всех с наступающим Новым годом. Не будьте как наши герои. А впрочем, будьте кем хотите.